Медленно, неуверенно и зыбко, но все-таки началось. Ларри больше не пытался целовать ее, да она бы ему и не позволила. Кэтрин понимала, что стоит ей дать волю чувствам и от всей души броситься в объятия этого любимого ею человека, как она погибнет, если он снова предаст ее. Погибнет окончательно и бесповоротно. Поэтому она ходила с Ларри ужинать и смеялась вместе с ним, но какой-то тайный уголок ее души все время оставался ему недоступен. В нем не было места для Ларри. Почти все вечера они проводили вместе. Дома, когда Кэтрин сама готовила ужин, или в ресторане, когда Ларри приглашал ее туда. Однажды Кэтрин упомянула о женщине, в которую Ларри, по его словам, был влюблен, но он просто ответил: «С этим покончено». И Кэтрин больше не заговаривала о ней. Она старалась найти доказательства того, что Ларри встречается с другими женщинами, но у нее ничего не вышло. Он очень внимательно относился к ней, ничего не требовал и ни о чем не просил. Создавалось впечатление, что он пытается искупить свои грехи. Кэтрин признавалась себе, что дело тут не только в раскаянии. По-видимому, она действительно нравится ему как женщина. По ночам Кэтрин голая смотрелась в зеркало, желая понять, что же все-таки в ней привлекает его. Да, у нее неплохое лицо, лицо некогда красивой женщины, много перенесшей на своем веку. На нее смотрели грустные, серьезные, серые глаза. Кожа ее несколько потеряла эластичность, и подбородок слегка отяжелел. Что касается фигуры, то если в ней появились недостатки, их можно устранить с помощью диеты и массажа. Правда, Кэтрин помнила, что совсем недавно рассуждала точно так же, но в конце концов перерезала себе вены, и тогда ее охватывала дрожь. «К черту, Ларри!» — появлялась у нее дерзкая мысль. Если я на самом деле нужна ему, пусть берет меня такой. Как-то раз они пошли на вечеринку, и Ларри привез ее домой в 4 утра. Кэтрин прекрасно провела время. Она надела новое платье, выглядела довольно красивой, удачно веселила всех, и Ларри гордился ею. Когда они вошли к себе в квартиру, Кэтрин собрала зажечь свет, но Ларри остановил ее, взяв за руку. «Подожди. Мне будет легче говорить в темноте». Тела их почти касались друг друга. И хотя между ними не было прямого физического контакта, Кэтрин чувствовала близость Ларри. «Я люблю тебя, Кэти», — сказал он. «В сущности, я никогда никого не любил, кроме тебя. Дай мне еще шанс». Он зажег свет и посмотрел на нее. Она молча стояла перед ним. Страх сковал ее. Ее охватывала паника. «Я понимаю, что ты, наверное, еще не готова к этому. Но мы могли бы начать с малого». Он улыбнулся. «О, это обаятельная детская улыбка. Ну, скажем, просто взяться за руки». Он приблизился к ней и тронул ее пальцы. Кэтрин притянула его к себе, и их губы слились в поцелуи. Ларри целовал осторожно, мягко и нежно. Она же требовательна, страстно и жадно, стараясь утолить жгучее желание, накопившее свое тело за все эти долгие месяцы одиночества. Потом они легли в постель и занялись любовью. Кэтрин казалось, что время не властно над ними, и они возвратились в свой медовый месяц. Но самым главным для нее стало то, что с годами их страсть не умерла и сохранилась свежесть и трепетность чувств, которые помогли ей оценить бывшее между ними и вселили в нее уверенность, что на этот раз все обойдется, и они не причинят друг другу вреда. «Как ты смотришь на то, чтобы еще раз отправиться в свадебное путешествие?» — спросил Ларри. «Я бы с удовольствием совершила его, милый. А это возможно?» «Конечно. У меня скоро отпуск. Мы уезжаем в субботу. Я знаю одно прекрасное местечко. Оно называется Ионина». Ноэли Кэтрин, Афины, 1946 год. Дорога в Иоаннину заняла 9 часов. Кэтрин открылись почти библейские виды, и у нее было такое чувство, что она попала в древние века. Машина ехала вдоль берега Эгейского моря, мимо небольших побеленных домов с крестами на крышах и бесконечных фруктовых садов. Здесь выращивали лимоны, вишни, яблоки и апельсины. Каждый клочок земли был заселен и тщательно возделан. Ярко-голубые оконные рамы и крыши деревенских домиков радовали глаз, и казалось, что этими веселыми, светлыми тонами местные жители бросают вызов своей нелегкой и суровой жизни на труднодоступных скалах. На крутых горных склонах красовались высокие и стройные кипарисы, которых повсюду было великое множество. «Ты только посмотри, Ларри!» — воскликнула Кэтрин. «Как они прекрасны!» «Греки так не считают», — возразил Ларри. Кэтрин удивленно взглянула на него. «Почему?» «Потому что для них это дурное предзнаменование. Они украшают ими кладбище». Машина неслась мимо бесконечных садовых участков с примитивными пуголами в виде привязанной к забору тряпки. «Здесь, видимо, чересчур легковерные вороны», — рассмеялась Кэтрин. «Позади остался ряд деревень с невероятными названиями. Мезологиан, Агелькастрон, Этоликон, Амфилоия». Во второй половине дня они добрались до деревни Рион, раскинувшейся на пологом берегу реки Рио, где им предстояло пересесть на паром, идущий в Иоаннину. Через 5 минут они уже плыли к острову Эпир, на котором находилась Иоаннина. Сидя на скамейке на верхней палубе парома, Кэтрин и Ларри вглядывались вдаль, где в предвечернем тумане вырисовывался большой остров. Он показался Кэтрин диким и несколько зловещим. В нем чувствовалась некая первобытность, словно он предназначался для греческих богов, а простые и смертные были на нем нежелательными гостями. Когда паром приблизился к острову, Кэтрин увидела, что он окружен отвесными скалами, уходящими глубоко в море. Возвышающаяся над островом мрачная гора была выдолблена в том месте, где провели дорогу. Через 25 минут паром уже причаливал к берегу в небольшой бухте, и вскоре Кэтрин и Ларри уже ехали на машине вверх по горной дороге, ведущей в Иоаннину. Кэтрин читала Ларри путеводитель. Расположенный высоко в горах Пинт, в глубокой впадине, среди вознесшихся в небо горных вершин, Иоаннина издалека напоминает двуглавого орла, рядом с когтистыми лапами которого образовалось очень глубокое озеро Памвотис. По его зеленой водной глади катера доставляют туристов на большой остров. «Звучит великолепно», — заметил Ларри. Они прибыли в Иоаннину уже почти вечером и сразу же отправились в гостиницу, красивое старое двухэтажное здание, построенное на высоко поднимающемся над городом холме. Вокруг основного здания гостиницы разместились легкие коттеджи для приезжающих. Из гостиницы вышел старик в униформе и поздоровался с Кэтрин и Ларри. Он обратил внимание на их счастливые лица. «Молодожены», — сказал он. Кэтрин взглянула на Ларри и улыбнулась. «Как вы догадались?» «Это сразу бросается в глаза», — заявил старик, который проводил их в фойе, где они зарегистрировались, а затем отвел в дачный домик. Он состоял из гостиной, спальни, ванной комнаты, кухни и просторной веранды с мозаичным полом. С нее открывался великолепный вид. За верхушками кипарисов просматривались лежащие внизу деревня и темное мрачное озеро. Столь неземная красота встречается только на почтовых открытках. «Не бог весть что», — улыбнулся Ларри, — «но зато здесь все твое». «Я беру его», — воскликнула Кэтрин. «Счастливо?» Она кивнула головой. «Давно я не знала такого счастья». Кэтрин подошла к мужу и крепко обняла его. «Никогда, никогда не отпускай меня», — прошептала она. Ларри взял ее в свои сильные руки и прижал к себе. «Не отпущу», — пообещал он ей. Пока Кэтрин распаковывала вещи, Ларри вышел побеседовать с дежурным администратором. «Как у вас здесь обычно проводят время?» — спросил он. «По-разному. Тут много всего», — с гордостью ответил администратор. «В гостинице есть оздоровительный центр. В деревне можно ходить на прогулки, ловить рыбу, плавать, кататься на лодке». «Какова глубина озера?» — безразлично спросил Ларри. Администратор пожал плечами. «Этого никто не знает, сэр. Озеро вулканического происхождения, оно практически бездонно». Ларри задумчиво кивнул головой. «А здесь есть поблизости пещеры?» — поинтересовался он. «А как же, Перамские пещеры, всего в нескольких километрах отсюда. Они исследованы, только некоторые из них. Есть такие, в которых еще никто не побывал». «Понятно», — сказал Ларри. Администратор продолжил. «Если вы любите лазить по горам, рекомендую вам гору Цумерка, если, конечно, госпожа Дуглас не боится высоты». «Нет», — улыбнулся Ларри. «Она опытный альпинист. Ну, тогда ей понравится. Вам повезло с погодой. Мы ждали Мелтеми, но его не было, и теперь уж, наверное, не будет». «А что такое Мелтеми?» — спросил Ларри. «О, это страшный ветер, дующий с севера. Он похож на ваши ураганы. Когда он надвигается, все прячутся по домам. В Афинах даже океанским лайнерам не разрешают выходить из гавани». «Хорошо, что мы в него не попали», — заметил Ларри. Ларри вернулся в дачный домик и предложил Кэтрин спуститься в деревню, чтобы поужинать там. Они пошли вниз по узкой горной тропе и скоро оказались на краю деревни. В Иоаннине было всего несколько улиц. Главная называлась проспектом Короля Георга. По обе стороны от нее протянулись еще 2-3 улицы, от них веером расходились грунтовые дороги, ведущие к домам местных жителей. Это были старые, облупившиеся каменные постройки, материал для возведения которых привозили на тачках с гор. Посредине проспекта Короля Георга была протянута канатная дорога. Левая сторона предназначалась для автомобилей, а правая для пешеходов. «Хорошо бы попробовать это на Пенсильвании-авеню», — заметила Кэтрин. На центральной площади был разбит небольшой и уютный сквер с высокой башней, на которой светились большие часы. Одна из улиц с обеих сторон, окаймленная огромными платанами, упиралась в озеро. Кэтрин показала, что все улицы в деревне ведут к воде. Озеро почему-то пугало ее. Было в нем что-то странное и зловещее. У берегов росли высокие камыши, напоминавшие щупальца, в любую минуту готовые схватить добычу. Кэтрин и Ларри дошли до колоритного торгового центра. Они обратили внимание на ювелирный киоск, рядом с которым расположились булочная, мясная лавка, кабак и обувной магазин. У парикмахерской стояли дети и смотрели, как бреют клиента. Никогда в жизни Кэтрин не видела таких чудесных детей. Раньше она не раз заговаривала с Ларри о том, чтобы завести ребенка, но он был против и утверждал, что не готов к этому. Может быть, теперь Ларри думает иначе. Идя с ним рядом, Кэтрин рассматривала его. Ростом он намного превосходил других мужчин и выглядел как греческий бог. Она решила, что до отъезда вновь обсудит с ним этот вопрос. Ведь они же проводят здесь свой медовый месяц. Оказавшись у кинотеатра «Палладиан», где демонстрировались 2 очень старых американских фильма, они остановились у афиш. «Нам повезло», — пошутила Кэтрин. «К югу от Панамы с Роджером Прайером и Вирджинией Вейл и господин Диэй в деле Картера». «Никогда не слышал о таких фильмах и актерах», — презрительно буркнул Ларри. «Наверное, этот кинотеатр еще древнее, чем его внешний вид». Они съели моусака на площади, сидя на открытом воздухе под неправдоподобно яркой и полной луной, а потом вернулись в гостиницу и занялись любовью. Оба замечательно провели день. Утром Кэтрин и Ларри объехали на машине красивые окрестности Иоаннины, выбрав узкую дорогу, петлявшую вокруг озера. Несколько километров она шла по скалистому берегу, а затем, извиваясь, вновь поднималась в горы. На крутых горных склонах виднелись небольшие каменные дома. На высокой скале в лесу Кэтрин и Ларри заметили огромное белое здание, похожее на старинный замок. «Что это?» — спросила Кэтрин. «Не имею представления», — ответил Ларри. «Давай выясним». «Хорошо». Ларри свернул на грунтовую дорогу, ведущую к этому похожему на замок строению. Они миновали луг, на котором паслись козы, и пастух проводил машину взглядом. Вскоре она остановилась у самого входа в здание. Вокруг не было ни души. Вблизи оно походило на старую разрушенную крепость. «Должно быть, эти развалины принадлежат замку великана-людоеда», — сказала Кэтрин. «Скорее всего, из сказки «Братьев Гримм». «Ты что, действительно хочешь дознаться, что здесь находится?» — спросил Ларри. «Конечно. А вдруг мы вовремя подоспели и спасем попавшую в беду девушку?» Ларри встрепенулся и как-то странно посмотрел на Кэтрин. Они вылезли из машины и подошли к массивной деревянной двери, в центре которой висел огромный дверной молоток. Ларри несколько раз ударил им в дверь, и они стали ждать. Кругом было тихо. Только слуга доносила жужжание насекомых, да легкий шорох пробегал по траве. «Пожалуй, в доме никого нет», — заметил Ларри. «Наверное, они избавляются от трупов», — прошептала Кэтрин. Вдруг огромная дверь заскрипела и начала медленно отворяться. Перед ними предстала монахиня, одетая в черное. Кэтрин растерялась. «Простите меня», — извинилась она, — «мы не знали, что здесь находится. Тут нет ни вывесок, ни надписей». Монахиня секунду смотрела на них, а затем жестом пригласила их войти. Перешагнув через порог, они оказались в большом дворе. Вокруг чувствовалась какая-то умиротворенность, и Кэтрин неожиданно поняла, чего ей здесь недоставало — человеческого голоса. Она повернулась к монахине и спросила, что помещается в этом здании. Монахиня молча покачала головой и жестом предложила им подождать. Они смотрели, как она отправилась к старому каменному зданию, находившемуся на дальней стороне двора. За домом, на выступающем над морем мысе, они увидели кладбище, на котором рядами росли высокие кипарисы. «От этого места у меня мурашки забегали по телу», — пожаловался Ларри. «Словно мы попали в прошлые века», — удивилась Кэтрин. Безотчетно они говорили шепотом, как бы боясь нарушить здешнюю тишину. В окнах главного здания они заметили любопытные лица, одетых в черные женщин, с интересом рассматривавших их. «Это что-то вроде монастыря-психушки», — решил Ларри. Из здания появилась высокая худая женщина в монашеском одеянии и заспешила прямо к ним. У нее было миловидное и доброе лицо. «Я сестра Тереза», — представилась она. «Чем могу служить?» «Мы просто проходили мимо», — стала оправдываться Кэтрин, «и заинтересовались этим местом». Она посмотрела на прильнувшие к окнам лица. «Мы вовсе не собирались нарушать ваш покой». «Мы не избалованы посетителями», — ответила сестра Тереза. «У нас почти нет связи с окружающим миром. Мы члены монашеского ордена кармелиток, которые дали обет молчания». «На какой срок?» — спросил Ларри. «На всю оставшуюся жизнь. Только мне одной разрешается говорить, и то лишь в тех случаях, когда это необходимо». Кэтрин глядела на большой тихий двор и с трудом сдерживала дрожь. «И что, отсюда никто никуда не выходит?» Сестра Тереза улыбнулась. «Нет, в этом нет надобности. Наша жизнь сосредоточена в стенах монастыря». «Простите, что побеспокоили вас», — извинилась Кэтрин. Сестра кивнула головой. «Ничего страшного. Идите с Богом». Кэтрин и Ларри покинули монастырь. За ними медленно закрылись огромные ворота. Кэтрин оглянулась, чтобы еще раз взглянуть на это заведение. Оно напоминало тюрьму. В некотором смысле здесь было даже хуже. Вероятно, потому что сюда шли добровольно исполнить Евтимью, сознательно отказываясь от нормального существования. Кэтрин подумала о молодых женщинах, которых она видела в окнах здания. Они до конца жизни отгородились от мира этими стенами и заживо замуровали себя в монастыре, где пребывают в постоянном, глубоком молчании, словно лежат в могиле. Она знала, что никогда не забудет этого места. Ноэль и Кэтрин, Афины, 1946 год. На следующий день рано утром Ларри отправился в деревню. Он пригласил и Кэтрин, но та отказалась, заявив, что лучше подольше поспит. Как только Ларри ушел, Кэтрин встала с постели, наскоро оделась и поспешила в спортивный зал гостиницы, с которым ознакомилась еще накануне. Тренер, греческая амазонка, велел ей раздеться и критически осмотрел ее фигуру. «Вы ленитесь, ленитесь», — упрекнула она Кэтрин. «Раньше у вас была хорошая фигура. Если вы согласны усиленно заниматься, то с милостью Божией ее можно поправить, и она вновь станет хорошей». «Да, я согласна», — ответила Кэтрин. «Ну что ж, посмотрим, как Бог придает нам форму». Каждый день она тренировалась под руководством амазонки, прибегая к мучительному, но улучшающему фигуру массажу, соблюдая спартанскую диету и выполняя изматывающие упражнения. Кэтрин скрывала от Ларри свои занятия в спортзале, но к концу четвертого дня она настолько изменилась, что он сам обратил на это внимание. «Пребывание здесь идет тебе на пользу», — заметил он. «Тебя просто не узнать». «Да меня теперь и не узнать». «Это верно», — ответила Кэтрин и неожиданно смутилась. В воскресенье она пошла в церковь. Раньше Кэтрин никогда не видела греческой православной обедни. Кэтрин полагала, что в такой деревушке, как Иоаннина, попадет в маленькую сельскую церковь. Но удивилась, когда вошла в большую, богато украшенную церковь, храм с мраморным полом, красивыми и сложными резными изображениями на стенах и потолке, десятком огромных серебряных канделябров перед алтарем и фресками на библейские темы. Богослужение вел худой и смуглый священник с окладистой черной бородой, на нем была отделанная золотом красная риза и высокая черная шапка. Вдоль стены вытянулись деревянные скамьи, а за ними ряды деревянных стульев. Мужчины сидели впереди, а женщины сзади. «Наверное, мужчины попадут на небеса первыми», — подумала Кэтрин. Священник начал читать молитву на греческом языке под церковное песнопение. Затем он сошел с помоста и направился к алтарю. Раздвинулся красный занавес, и появился седобородый патриарх в богатом одеянии. Перед ним на столе лежала украшенная драгоценностями ритуальная шапка, и был водружен золотой крест. Старик зажег три соединенные вместе свечи, символизирующие, по мнению Кэтрин, Святую Троицу, и передал их священнику. Обедня длилась целый час. Кэтрин наслаждалась зрелищем. Она думала о том, как ей повезло, и, наклонив голову, воздавала хвалу Господу. На следующее утро Кэтрин и Ларри завтракали на веранде своего домика и любовались озером. Погода стояла великолепная. Светило солнце, с озера дул легкий ветерок. Завтрак им принес приятный молодой официант. Кэтрин сидела в утреннем халате. Когда вошел официант, Ларри обнимал ее и целовал в шею. «Какую прекрасную ночь мы с тобой провели!» — нежно щебетал он. Официант подавил улыбку и скромно удалился. Кэтрин слегка смутилась. Обычно Ларри не выказывал на людях своих чувств. «Он и вправду изменился», — подумала Кэтрин. «Как-то так выходило, что стоило горничной или посыльному войти к ним в комнату. Они обязательно заставали Кэтрин в объятиях Ларри, который открыто выражал ей свои чувства, словно хотел, чтобы весь мир узнал, как сильно он ее любит. Кэтрин это очень трогало». Я заранее позаботился о том, чтобы нам чудесно провести утро, похвастался Ларри и показал рукой на восток, где виднелась высокая гора, вершины, уходящие в небо. Мы залезем на грудь сумерка. У меня правило, заявила Кэтрин, никогда не забираться на гору, название которое не можешь написать. Да ладно тебе, говорят, оттуда открывается потрясающий вид. Кэтрин почувствовала, что Ларри настроен серьезно. Она еще раз взглянула на гору. Склоны ее показались Кэтрин почти отвесными. «Милый, я не сильна в альпинизме», — предупредила она. «Да это будет самая обычная прогулка. Идешь себе по тропинке вверх, и все. Но если тебе не хочется туда, я скажу один», — добавил он крайне разочарованным тоном. «Можно легко отказаться, остаться дома и наслаждаться прекрасным днем. Соблазн весьма велик, но Ларри хочет, чтобы я отправилась с ним». И Кэтрин решила сделать так, как хочет Ларри. «Хорошо, пойду поищу свою альпинистскую шляпу», — согласилась она. По лицу мужа Кэтрин видела, какое огромное облегчение принесло ему ее согласие. И она обрадовалась, что решила пойти вместе с ним. Помимо всего прочего, это может быть интересно. Раньше она никогда не лазила по горам. Они поехали к расположенному на краю деревни лугу, где начиналась горная тропа, и оставили там машину. У дороги был небольшой ларек, в котором Ларри купил бутерброды, фрукты, сладости и большой термос кофе. «Там наверху хорошо», — похвастался он владельцу ларька. «Мы с женой собираемся заночевать на горе». Он обнял Кэтрин. И, глядя на них, владелец ларька улыбнулся. Кэтрин и Ларри подошли к началу тропы. Собственно говоря, было две тропы, расходившиеся в разные стороны. Кэтрин призналась себе, что напрасно трусила. Она решила, что подняться на гору будет нетрудно. Обе тропы казались ей достаточно широкими и не слишком крутыми. Когда она подняла голову и посмотрела на вершину, та выглядела суровой и неприступной. Но ведь они не полезут так высоко, а пройдут вверх лишь небольшое расстояние и устроят привал. «Пойдем сюда», — предложил Ларри и повел Кэтрин по тропе, ведущей влево. Владелец ларька с беспокойством посмотрел им вслед. «Может, побежать за ними и сказать, что они выбрали не ту тропу. Этот маршрут опасен и предназначен для опытных альпинистов». Но тут к ларьку подошли покупатели, и Грег забыл об американцах. Солнце жгло нещадно, но по мере того, как они поднимались выше и выше, подул легкий ветерок, который становился все прохладнее. Кэтрин очень нравилось такое сочетание жгучего солнца с прохладным ветерком. Был чудесный день, и с ней рядом шел любимый человек. Время от времени Кэтрин смотрела вниз и удивлялась, как высоко они уже забрались. Воздух становился разреженней, и дышать было все труднее. Теперь она шла за Ларри, потому что тропа так сузилась, что не позволяла им идти рядом. Кэтрин думала о том, когда же они наконец остановятся и сядут отдохнуть. Ларри почувствовал, что Кэтрин отстает, и решил подождать ее. «Извини», — задыхаясь, обратилась она к Ларри, — «высота уже слегка сказывается на мне». Кэтрин посмотрела вниз. «Да нам еще долго придется спускаться с этой горы». «Нет», — возразил Ларри. Он повернулся и вновь зашагал по узкой тропе. Кэтрин взглянула ему вслед, тяжело вздохнула и поплела за ним. «Мне бы следовало выйти замуж за шахматиста», — крикнула она. Ларри ничего не ответил. Он вдруг увидел, что тропа резко поворачивает в сторону. Перед ним было глубокое ущелье, через которое был переброшен мостик. Перейти по нему удалось бы, только держа за протянутый над ним канат. Мостик качался на ветру, и казалось, что он не выдержит веса Ларри. Но тот все же поставил ногу на гнилую доску мостика. Она прогнулась под его тяжестью, но не сломалась. Ларри посмотрел вниз. Глубина ущелья составляла около 300 метров. Ларри осторожно пошел на противоположную сторону, тщательно взвешивая каждый свой шаг. Вдруг он услышал голос Кэтрин. «Ларри!» Он обернулся. Она вплотную подошла к мостику. «Мы ведь не будем переходить здесь, правда?» — спросила Кэтрин. «Тут даже кошка провалится». «Только если ты умеешь летать. Иначе перейти все-таки придется. Мостик-то непрочный. Люди переходят по нему каждый день». Ларри повернулся и снова двинулся на противоположную сторону. А Кэтрин так и осталась стоять у мостика. Наконец она ступила на доску, и мостик закачался. Кэтрин посмотрела вниз, в ущелье. Ее охватил страх. Теперь уже не до шуток. Это действительно опасно. Она перевела взгляд на Ларри и увидела, что он уже почти перебрался на другую сторону. Кэтрин стиснула зубы, схватилась за канат и начала переходить. С каждым ее шагом мостик раскачивался все сильнее. С той стороны за ней наблюдал Ларри. Кэтрин шла медленно, крепко держась рукой за канат и стараясь не смотреть в пропасть. По выражению ее лица Ларри понял, что ей очень страшно. Когда Кэтрин перебралась к нему, она вся дрожала, не то от страха, не то от холодного ветра, который дул теперь с покрытых снегом горных вершин. Кэтрин взмолилась. «Я не создана для альпинизма. Может быть, вернемся, милый?» Ларри удивленно посмотрел на нее. «Кэтрин, мы даже не увидели обещанного нам прекрасного вида. Я сегодня столько повидала, что мне на всю жизнь хватит. Вот что я тебе скажу». Он взял ее руку в свою и улыбнулся. «Впереди нас ждет укромное местечко. Там мы устроим привал и запируем. Но как?» Кэтрин неохотно кивнула. «Ладно, мужчина». Ларри слегка улыбнулся ей, повернулся и вновь зашагал в гору. Кэтрин последовала за ним. Ей пришлось признать, что открывшийся с горы вид на деревню и расположенную внизу долину в самом деле захватывал дух своей красотой. Она больше не жалела, что взобралась сюда. Давно уже она не видела Ларри в столь возбужденном состоянии. По-видимому, чем выше они поднимались, тем азартнее он становился. У Ларри покраснело лицо, и он болтал всякую чепуху, словно это помогало ему избавиться от лишней нервной энергии. И его волновало все. Восхождение, великолепный пейзаж, растущие вокруг цветы. Любая мелочь приобретала в его глазах исключительное значение, как будто острота восприятия достигла у него запредельной величины. Ларри лез на гору без всяких усилий. У него даже не учащалось дыхание, в то время как Кэтрин с трудом ловила ртом разреженный воздух. Ноги у нее налились свинцом, а она начала задыхаться. Кэтрин не имела представления, сколько длилось их восхождение, но, посмотрев вниз, заметила, что деревня уже казалась совсем крохотной. У нее создалось впечатление, что тропа становится все круче и уже. Она петляла по краю пропасти, и Кэтрин старалась покрепче прижаться к скале. Ларри говорил, что взобраться на эту гору будет легко, разве что горному козлу, подумала Кэтрин. Тропа теперь почти исчезла, и дальше, пожалуй, уже никто не ходил. Все реже попадались цветы, и растительность состояла в основном из мха и какой-то странной коричневатой сорной травы, растущей прямо из скальной породы. Кэтрин не знала, как долго еще сможет идти. После очередного крутого поворота тропа вдруг оборвалась, и Кэтрин чуть не шагнула в бездонную пропасть. «Ларри!» — истошно завопила она. Он тут же подскочил к ней, схватил за руку, оттащил назад и вернул на тропу, с которой она сбилась. У Кэтрин бешено стучало сердце. «Я, наверное, спятила», — решила она. «Старая для участия в сафари». Высота и затраты физических сил вызвали у нее головокружение, и она поплыла. Кэтрин повернулась к Ларри, чтобы заговорить с ним. И тут прямо за поворотом увидела за его плечом вершину горы. Они были у цели. Кэтрин лежала на гладкой земле, и к ней постепенно возвращались силы. Прохладный ветерок шевелил ей волосы. Страх у нее прошел, теперь уже нечего бояться. Ведь Ларри говорил, что спускаться вниз будет легче. Сейчас он сидел рядом с ней. «Тебе лучше?» — спросил он. Кэтрин кивнула. Сердце уже не билось так сильно, и к ней возвращалось нормальное дыхание. Она сделала глубокий вдох и улыбнулась Ларри. «Самое трудное теперь позади?» «Да?» — спросила Кэтрин. Ларри обвел ее долгим взглядом. «Да, позади, Кэти», — ответил он. Кэтрин приподнялась и оперлась на локоть. На небольшом плато она увидела деревянную смотровую площадку со старыми деревянными перилами по краям. Оттуда открывалась головокружительная панорама всего, что оставалось внизу. В 4 метрах от себя Кэтрин заметила тропу, идущую по другому склону горы. «О, Ларри, какая красота!» — воскликнула она. «Я чувствую себя Магелланом». Кэтрин улыбнулась мужу, но Ларри смотрел куда-то в сторону, и она поняла, что он не слушает ее. Он был погружен в свои мысли и нервно возбужден, словно испытывал какое-то беспокойство. Кэтрин взглянула на Ларри и крикнула. «Смотри!» К ним приближалось пушистое белое облако, подгоняемое горными ветрами. «Оно идет прямо на нас! Раньше мне никогда не доводилось стоять в облаке. Наверное, там чувствуешь себя, как на небесах». Ларри наблюдал за тем, как Кэтрин поднялась на ноги, подошла к краю скалы и взяла за шаткие деревянные перила. Опираясь на локти, Ларри вдруг наклонился вперед и стал задумчиво смотреть на приближающийся к Кэтрин облако. Оно было уже почти совсем рядом и почти обволакивало ее. «Я собираюсь постоять в нем!» — воскликнула Кэтрин. «Пусть оно пройдет сквозь меня!» Через секунду она скрылась в кружащемся сером тумане. Ларри медленно поднялся на ноги. На мгновение он замер, а затем молча двинулся к Кэтрин. Через несколько секунд его накрыл туман. Ларри остановился, стараясь определить, где именно она стояла. Но тут он услышал ее голос. «О, Ларри, это замечательно! Иди сюда!» Он не спеша пошел вперед на звук ее голоса, приглушенного облаком. «Похоже на теплый дождик!» — крикнула Кэтрин. «Ты чувствуешь это?» Теперь ее голос раздавался ближе, почти в метре от него. Ларри сделал еще один шаг к Кэтрин и вытянул руки, пытаясь отыскать ее. «Ларри, где ты?» Теперь он видел прямо перед собой ее силуэт, похожий на привидение. Она стояла на самом краю скалы. Ларри потянулся к ней. И в этот момент облако ушло дальше. Кэтрин повернулась, и они смотрели друг на друга с расстояния в 1 метр. От удивления она отпрянула назад. Ее правая нога оказалась на самой кромке скалы. «О, как ты меня напугал!» — воскликнула Кэтрин. Ларри шагнул к ней, улыбаясь, как ни в чем не бывало. Он протянул к ней руки. И тут послышался чей-то громкий голос. «Да что вы мне говорите? У нас в Денвере горы повыше этих!» Ларри вздрогнул и обернулся. Лицо у него побелело. На тропе, идущей из-за горы, появилась группа туристов в сопровождении гида. Увидев Кэтрин и Ларри, гид остановился. «Доброе утро!» — растерянно поздоровался он. «Вероятно, вы поднялись по восточному склону». «Да», — несколько напряженно подтвердил Ларри. Гид затряс головой. «Да они с ума там сошли. Им следовало предупредить вас, что это опасный маршрут. Восхождение по другому склону гораздо легче». «Когда я в следующий раз пойду сюда, то воспользуюсь легкой тропой», — заверил его Ларри осипшим голосом. Все его возбуждение, бросившееся Кэтрин в глаза, как рукой сняло, словно кто-то вдруг взял и выключил в Ларри ток. «Сматываемся отсюда», — заявил он. «Но мы же только что пришли. Что-нибудь случилось?» «Нет», — резко ответил Ларри, — «не выношу толпы». Для спуска они выбрали легкую тропу, и на обратном пути Ларри не проронил ни слова. Казалось, он затаил бешеную злобу, и Кэтрин не могла понять, почему. Она была уверена, что ни словом, ни делом не оскорбила его. Его поведение резко изменилось с появлением на горе этих людей. Кэтрин вдруг подумала, что догадалась о причине его дурного настроения. Он хотел заняться с ней любовью в облаке. Вот почему он шел к ней с вытянутыми руками, а группа туристов сорвала его планы. От радости она чуть не рассмеялась. Кэтрин смотрела, как Ларри шагает впереди нее, и теплые чувства охватило ее. «Я обязательно займусь с ним любовью, когда мы вернемся в гостиницу», — поклялась она себе. Однако, когда уже в дачном домике она принялась обнимать и целовать Ларри, он отверг ее ласки, сославшись на усталость. Взволнованная, Кэтрин лежала в постели и не могла уснуть. Она провела тяжелый и страшный день. Ей вспомнились горная тропа, шаткий мостик и восхождение по левой стороне скалы. Наконец она все-таки заснула. На следующее утро Ларри отправился к дежурному администратору гостиницы. «Помните, вы мне говорили о пещерах?» «Да, конечно», — ответил администратор. «Пирамские пещеры, там очень живописно. Вам обязательно надо посмотреть их, вы не пожалеете». «Пожалуй, мне придется познакомиться с ними», — как бы невзначай сказал Ларри. «Вообще-то я не любитель таскаться по пещерам». Но моя жена услыхала о них и теперь не дает мне покоя. Она любит такие достопримечательности. Не сомневаюсь, что вам обоим там очень понравится, господин Дуглас. Только обязательно наймите гида. Вы думаете, это необходимо? Спросил Ларри. Администратор кивнул головой. Желательно. Там уже был ряд трагических случаев. Люди погибали только потому, что не могли найти обратные дороги. Одну молодую супружескую пару так и не нашли. «Если там так опасно, — спросил Ларри, — зачем же туда пускают туристов?» «Опасно только недавно открытая зона пещер, — пояснил администратор. Она до сих пор не исследована, и там нет освещения. Однако, если вы пойдете с гидом, вам ничего не грозит». «Когда прекращается допуск посетителей в пещеры?» «В 6 часов». «Ларри?» Застал Кэтрин у их домика. Она читала книгу, сидя под гигантским, очень красивым греческим дубом. «Ну как, хорошая вещь?» — поинтересовался он. «Да так, ерунда». Ларри наклонился к ней. «Администратор гостиницы сказал мне, что здесь неподалеку есть пещеры». Кэтрин посмотрела на него с легким беспокойством. «Пещеры? Он считает, что нам просто необходимо там побывать». Все молодожены рвутся туда. Загадай желание, оно сбудется. Его голос звучал звонко и восторженно, как у мальчишки. Может, пойдем? Секунду Кэтрин колебалась, думая о том, какой же Ларри все-таки ребенок. Если хочешь, — ответила она. Он улыбнулся. Прекрасно. Отправимся после обеда. Ты пока читай, а я съезжу в город и кое-что привезу. Давай я поеду с тобой и помогу. «Нет, не стоит», — спокойно ответил он. «Я скоро вернусь, не волнуйся». «Хорошо». В городе Ларри отыскал небольшой универмаг, где купил карманный фонарик, несколько новых батареек и моток бечевки. «Вы живете в гостинице?» — спросил его продавец, отсчитывая сдачу. «Нет, я проездом в Афины. На вашем месте я бы поостерегся», — предупредил его продавец. Ларри пристально посмотрел на него. «Чего?» «Надвигается гроза. Слышите, как блеют овцы?» Ларри вернулся в гостиницу в 3 часа. В 4 Ларри и Кэтрин отправились осматривать пещеры. Подул сильный ветер, и на севере появились большие грозовые тучи. Постепенно они закрыли солнце. Пирамские пещеры расположены в 30 километрах к востоку от Иоаннины. На протяжении многих веков здесь образовывались огромные сталагмиты и сталактиты самой причудливой формы. Пещеры стали привлекать туристов и превратились в весьма доходное предприятие. Когда Кэтрин и Ларри добрались до места, было уже 5 часов, и до закрытия оставалось всего 1 час. Ларри купил в кассе 2 билета и брошюру с описанием пещер. К ним подошел бедно одетый гид и предложил свои услуги. «Всего 50 драхм», — говорил он нараспев. «Я проведу вас по самым интересным местам». «Нам не нужен гид», — грубо оборвал его Ларри. Кэтрин взглянула на мужа, удивившись резкости его тона. Ларри взял Кэтрин под руку. «Пошли». «А ты уверен, что нам не понадобится гид?» «Зачем он нам? Это просто вымогатель. Надо всего-навсего спуститься вниз и посмотреть пещеры. В брошюре сказано все, что нам нужно». «Хорошо», — согласилась Кэтрин. Вход в первую пещеру оказался гораздо шире, чем она ожидала. В ней горели яркие фонари, и было много туристов. Казалось, что на стенах и потолке пещеры кто-то вырезал из скальной породы огромные изображения птиц, великанов, цветов, корон. «Потрясающе!» — воскликнула Кэтрин. Она углубилась в брошюру. «Никто не знает, сколько лет этой пещере». Ее голос гулко раздавался в пустоте, отражаясь от потолка, с которого свисали сталактиты. Пробитый в скале тоннель привел их в меньшее помещение, освещенное электрическими лампочками без плафонов, прикрепленными под потолком пещеры. Здесь было еще больше фантастических фигур, созданных свободным и расточительным творчеством самой природы. На дальней стене пещеры висела вывеска «Осторожно, опасная зона». За вывеской открывался вход в бездонную темную каверну. Ларри, как бы невзначай, подошел к нему и огляделся. Кэтрин в это время рассматривала узоры недалеко от входа в неосвещенную пещеру. Ларри снял вывеску и отшвырнул в сторону, а затем вернулся к Кэтрин. «Там сыро», — заметила она. «Нам что, пора уходить?» «Нет», — решительно сказал Ларри. Она недоуменно взглянула на мужа. «Тут есть еще кое-что посмотреть», — пояснил он. «Администратор гостиницы поведал мне, что самое интересное здесь — зона недавно открытых пещер. Он говорил, что ее обязательно надо посетить». «А где она находится?» — спросила Кэтрин. «Вон там». Ларри взял ее за руку и повел в глубину пещеры. Они остановились перед захватывающей дух черной пропастью. «Но туда нельзя входить», — запротестовала Кэтрин. «Там же темно». Ларри слегка потрепал ее по плечу. «Не беспокойся. Он посоветовал мне запастись фонариком. Вот, смотри». Он зажег фонарик, и узкий луч осветил длинный темный проход, образовавшийся в древней скале. Кэтрин стояла и пристально смотрела в туннель. «Он такой огромный», — заколебалась она. «Ты уверен, что с нами ничего не случится?» «Конечно», — ответил Ларри. «Сюда же водят школьников». Кэтрин все еще не могла решиться. Ей хотелось остаться с туристами. Она почувствовала, что в туннель заходить опасно. «Хорошо», — все же согласилась она. Они вошли в проход. Стоило им отойти всего на несколько метров, как тьма поглотила свет, проникавший сюда из основной пещеры. Проход сначала резко поворачивал влево, а затем плавной дугой уходил вправо. Они остались одни в холодном, вечном, первобытном мире. Луч фонарика отразился от стены и на мгновение осветил лицо Ларри. Кэтрин заметила, что он нервно возбужден. Его лицо было похоже на то, какое она видела, когда они поднимались на гору. Тоннель вдруг раздвоился. Кэтрин обратила внимание на грубую каменную поверхность на потолке в том месте, где начиналась развилка, и подумала о Тезее и Минотавре в пещере. «Уж не встретим ли мы их здесь?» — испугалась она. Кэтрин уже собиралась открыть рот, чтобы предложить Ларри вернуться, но тут же услышала его голос. «Пойдем налево». Она посмотрела на мужа и обратилась к нему, стараясь, чтобы голос ее звучал как можно спокойнее. «Милый, не пора ли нам возвращаться? Ведь уже поздно, скоро закроют выход из пещер». «До 9 все будет открыто», — ответил Ларри. «Тут есть одна пещера, которую мне бы хотелось отыскать. Ее только что раскопали. Ты представить себе не можешь, как там интересно». Кэтрин сомневалась в том, что им стоит продолжать свой путь, и пыталась найти подходящий предлог, чтобы вернуться. А, собственно, почему бы не поискать пещеру, о которой говорил Ларри? Ведь это ему доставляет удовольствие. И чтобы порадовать его, она готова стать самым великим в мире, как же их называют, спелеологом. Ларри остановился и ждал ее. «Ты идешь?» — нетерпеливо спросил он. Кэтрин сделала вид, что горит желанием пойти с ним. «Да, только ты не потеряй меня», — попросила она. Ларри ничего не ответил. Они выбрали ответвление тоннеля, ведущее влево, и двинулись дальше, осторожно ступая по скользким камням. Ларри полез в карман. И через секунду Кэтрин услышала звук падающего на землю предмета. Ларри продолжал идти вперед. «Ты что-то уронил?» — спросила она. «Мне послышалось...» «Я просто поддел ногой камень», — ответил он. «Пойдем скорее». Они прибавили шагу. Кэтрин и не подозревала, что за ними разматывается моток бечевки. Потолок в этой пещере был как будто ниже, и стены сырее. У нее был более зловещий вид. Кэтрин в душе ругала себя за то, что она такая трусиха. Ей казалось, что тоннель грозит им, зажимает их в тиски и собирается убить. «Судя по всему, здесь нас не любят», — произнесла она вслух. «Не говори глупостей, Кэти. Это всего лишь пещера». «А почему ты думаешь, что мы здесь одни?» Ларри не сразу нашелся, что ответить. «Почти никто не знает об этой зоне пещер». Они шли все дальше и дальше, и Кэтрин начала терять представление о времени и пространстве. Проход снова сузился, и его неровные каменные стены внезапно и больно задевали тело. «Как ты думаешь, далеко нам еще до твоей пещеры?» — спросила Кэтрин. «У меня такое чувство, что мы уже приближаемся к Китаю». «Теперь уже недалеко». Когда они разговаривали, голоса их казались потусторонними и пустыми, похожими на многократное эхо, которое постепенно сходит на нет. Стало холодно. От большой влажности холод пронизывал их до костей. Кэтрин охватила дрожь. В луче фонарика появилась еще одна развилка тоннеля. Они подошли к ней и остановились. Проход, ведущий вправо, выглядел уже, чем уходящий влево. «Здесь бы следовало повесить неоновые дорожные знаки», — заметила Кэтрин. «Пожалуй, мы забрались слишком далеко». «Нет», — возразил Ларри. «Я уверен, что нам направо». «Я правда замерзаю, милый», — пожаловался ему Кэтрин. «Давай пойдем назад». Ларри повернулся и посмотрел на нее. «Но мы почти у цели, Кати. Я тебя согрею, когда мы вернемся в наш домик». Ларри видел, что ей не хочется идти дальше. «Вот что я тебе скажу, Кэти. Если через 2 минуты мы не доберемся до этой пещеры, то поворачиваем назад. Идет?» Кэтрин почувствовала, что у нее отлегло от сердца. «Идет!» — благодарно ответила она. «Тогда вперед!» Они пошли направо. Луч фонарика выводил на серой скале дрожащий и зловещий рисунок. Кэтрин оглянулась. Позади была кромешная тьма. Создавалось впечатление, что каждые несколько метров маленький фонарик острым лезвием луча вырезает из адского мрака кусочек света и несет его вперед. Ларри вдруг остановился. «Черт возьми!» — воскликнул он. «Что случилось?» «Пожалуй, мы не туда повернули». Кэтрин, понимающе, кивнула головой. «Ну что ж, пойдем обратно». «Я сейчас проверю, а ты подожди здесь». Она удивленно взглянула на него. «Куда ты идешь?» «Совсем недалеко. Всего несколько метров. Вернусь к развилке». Он говорил неестественным, натянутым голосом. «Я пойду с тобой. Кэтрин, один я сделаю это быстрее. Я только погляжу, как расходятся на развилке туннели, там, где мы последний раз повернули». Он начинал раздражаться. «Я вернусь через 10 секунд». «Хорошо. Неохотно». Согласилась она. Кэтрин стояла и смотрела, как Ларри повернулся к ней спиной, поспешил назад и скрылся в темноте, из которой они пришли. Здесь, во мраке земных недр, от него исходило сияние, и он напомнил ей летящего ангела. Потом свет исчез, и Кэтрин погрузилась в непроницаемую тьму. Дрожа от страха и холода, она ждала возвращения Ларри, мысленно отсчитывая секунды. Секунды переросли в минуты. Ларри все не возвращался. Кэтрин продолжала ждать, чувствуя, как ее обволакивают зловещие невидимые волны темноты. Она звала Ларри, но ее осипший голос звучал неуверенно и тихо. Она откашлялась и изо всех сил закричала «Ларри!». Ее крик пролетел всего несколько метров, замер и исчез в черной пустоте тоннеля. Казалось, что здесь гибнет все живое. И Кэтрин почувствовала, что ее охватывает ужас. «Конечно, Ларри вернется», — успокаивала она себя. «Мне нужно только оставаться на месте и сохранять спокойствие». Мрачное ожидание все удлинялось, и Кэтрин пришлось признаться себе, что случилось нечто страшное. А вдруг с Ларри произошло несчастье? Ведь он мог наступить на мокрый камень, поскользнуться и разбить себе голову об острые выступы скальной породы. Вероятно, сейчас он лежит где-нибудь неподалеку и истекает кровью. А может быть, он заблудился? У него вышел из строя фонарик, и он застрял в глубине пещеры, так же, как она сама. Кэтрин начала задыхаться, впала в панику и уже не в состоянии была ни о чем думать. Она повернулась и пошла обратно. Тоннель оказался очень узким, и если Ларри где-то лежит на земле, у нее неплохие шансы найти его. Вскоре она вернулась на то место, где раздваивался тоннель. Кэтрин двигалась осторожно, аккуратно, ступая на скользкие камни. Ей показалось, что она услыхала вдалеке какой-то звук. Кэтрин остановилась и прислушалась. «Ларри!» Звук затих. И она пошла дальше, но вновь услышала его. Это был жужжащий звук, как будто кто-то включил магнитофон. «Значит, здесь, внизу, кто-то есть!» Кэтрин истошно закричала. Но ее голос исчез в далекой тишине. Опять этот жужжащий звук. Он приближался, становился все громче и несся к ней, словно свистящий ветер. Вдруг кто-то бросился на нее, провел по щеке холодной и влажной кожей и поцеловал ее в губы. Она почувствовала, что этот кто-то ползет у нее по голове. Острые когти вцепились ей в волосы, и какое-то ужасное существо принялось бить ее крыльями по лицу. Кэтрин потеряла сознание. Она лежала на остром камне, который впился ей в тело, и боль привела ее в чувство. Щека горела и покрылась чем-то липким. Через минуту Кэтрин поняла, что это кровь. Она вспомнила вцепившиеся в нее когти, удары крыльев и содрогнулась. В пещере жили летучие мыши. Кэтрин попыталась восстановить в памяти все, что знала об этих млекопитающих. Где-то она читала, что они принадлежат к отряду рукокрылых и собираются в колонии, насчитывающие несколько тысяч особей. Еще она подумала о том, что среди них как будто встречаются вампиры, но поспешила отогнать от себя эту страшную мысль. Приподняться и сесть. Ладони рук были ободраны о камни и сильно болели. «Нет, тебе нельзя просто так сидеть здесь», — говорила она себе, — «тебе следует встать и что-то делать». Превозмогая боль, Кэтрин поднялась на ноги. Она где-то потеряла туфлю. Платье разорвалось. Ничего, завтра Ларри купит ей новое. Она представила себе, как веселые и счастливые. Они отправляются в местный магазинчик и покупают ей белое летнее платье.